Глава 7. Тамсин дождалась, пока машина Финна скрылась из вида и вернулась в дом. Без него внутри сразу стало как-то пусто и тихо. Тамсин обошла дом, открывая окна, чтобы проветрить помещение. Люси снова куда-то исчезла, оставив Тамсин наедине с собственными мыслями. Она взяла стакан воды, устроилась в плетеном кресле на веранде и решила посмотреть в сети, всплывало ли имя ее матери среди местных жителей. Спустя час она чувствовала себя полностью разбитой. Единственная ссылка привела ее к информации того времени, когда ее мать жила в Аделаиде. Сообщение о свадьбе 30-летней давности в сопровождении фотографии ее родителей на пороге церкви. И две записи о рождении. Ее и Итана. И все. Тамсин разглядывала свадебную фотографию. Ее качество было неважным, и черты лиц сложно было разобрать. Слишком уж мало информации об Эллен Мастерс. И это настораживало, будто, выйдя замуж за Джона Мастерса, Эллен выпала из общественной жизни. Тамсин пыталась вспомнить хотя бы что-то о своей матери, но все, что всплывало у нее в голове, это заливистый смех и запах свежескошенной травы в жаркий летний день. Тамсин выругалась, спугнув птиц, копошащихся у крыльца. Они взлетели на ветки с недовольными криками. «Это бесполезно», — решила она. «Мне нужно самой общаться с людьми. Возможно, я бы могла найти список избирателей или еще что-то. В городском информационном центре должна быть хоть какая-то зацепка». Тамсин вернулась в дом за ключами. Не став закрывать окна, она заперла дверь и отправилась к машине. Дорога была пустой. Ни одной машины до въезда в город. Тамсин припарковалась на узенькой улочке рядом с магазином, где вчера покупала платье. Ей казалось, что на углу с главной улицей должен быть информационный центр. Она вышла к административному зданию. Здесь сосредотачивалась вся общественная жизнь городка. Судя по группе людей в свободной одежде и со спортивными ковриками, выходившей из здания, оно до сих пор активно использовалось. На двери висело большое объявление с перечнем занятий, которые здесь проводятся. Взгляд Тамсин привлек небольшой листок бумаги. Объявление. Требовался доброволец для подготовки к Рождеству во взрослой группе. Тамсин задумалась. «Раз в неделю в течение 5 недель? Возможно, я буду долго разыскивать маму. А если нет, то уж точно захочу провести с ней время до возвращения в Аделаиду. Если вообще решу возвращаться». Мысль не была такой пугающей, как могла бы. Наоборот, Тамсин пришла в восторг от такой перспективы. Она сняла объявление, вошла внутрь и, слегка нервничая, постучала в дверь, на которой висела табличка «Офис». Это первая работа, на которую она устраивается по-настоящему. До этого Тамсин так или иначе работала в «Мастерс». Сначала это была подработка во время каникул в школе и университете. Но, закончив учебу, она занялась развитием и управлением коттеджного поселка, а также организацией праздников и свадеб. Она ни разу в жизни еще не получала отказ. «А если они скажут «нет»?» Тамсин сглотнула, почувствовав, как страх парализует ее. Раньше она никогда в себе не сомневалась. Но ложь родных и обман Трента повлияли на ее самооценку. Она еще раз постучала, дрожа от волнения. «Если вы симпатичная, проходите», — ответил суровый голос. Тамсин улыбнулась и открыла дверь. «Я здесь по поводу работы координатора», — начала она, заходя в заваленный бумагами офис. Везде, где только можно, стояли пустые кофейные чашки. За столом сидела женщина, которой можно было дать как 50, так и 80 лет. Ее жесткие волосы торчали во все стороны. В углу губ торчала незажженная сигарета. «Австралийка, с чего вы решили, что справитесь с работой?» — прогремела она. Тамсин сделала глубокий вдох. «У меня степень по работе с общественностью. Я специализируюсь на организации различных событий. Последние 7 лет я занималась координированием мероприятий, от деловых обедов до свадеб и годовщин». «Работа не оплачивается». «Я в курсе. Это не важно». «Хм, кому-то повезло. Знаете, это только на 5, даже 4 недели, так как никто не придет в канун Рождества». 5 недель меня устраивает». «Глупая женщина, которая этим занимается, наткнулась на мяч для боулинга и сломала ногу. Думаю, вы сможете показать нашим старичкам что-нибудь интересное. Вы приняты». Тамсин пораженно смотрела на женщину. «И это все? Вам не нужны рекомендации?» «Я правда выгляжу так, будто мне нужны ваши бумажки?» Женщина уставилась на Тамсин поверх очков. «Что мне нужно, так это сигарета. Но нам больше не разрешают курить в помещении». Про себя Тамсин подумала, что, учитывая весь ворох бумаг вокруг, курить этой женщине противопоказано. «Хорошо, когда приступать?» «Следующая встреча в эту среду с 10:30 до 1:00. Люди приносят с собой еду. Вот папка со всеми занятиями на неделю и списком обязанностей для каждого участника. Не потеряйте ее». «Спасибо. К слову, я Тамсин Мастерс». «Глэдис, я занимаюсь этим, поскольку никто больше не может. Появятся вопросы, задавайте, но не сейчас. У чертова ведущего бинго ларингит, и мне нужен кто-то на замену. Не думаю, что...» Она взглянула на Тамсин, которая тут же покачала головой. «Хорошо. Дайте мне ваш номер, чтобы я могла связаться с вами». Тамсин продиктовала цифры. «Я могу осмотреться». «Чувствуете себя как дома, но не потеряйте папку». «Конечно», — пообещала Тамсин, зажав папку под мышкой и выходя из кабинета. «Что ж, это было самое короткое собеседование в моей жизни», — подумала она. «И чего я волновалась?» Она огляделась. Окна были наполовину прикрыты шторами. В конце зала возвышалась сцена, которую закрывали старые темно-красные кулисы. Тамсин почувствовала себя во временной петле. Будто она оказалась на балу во время войны или на дискотеке 70-х. По одну сторону зала стояли столы, а по другую, друг на друге, стулья. Тамсин села на один из них и принялась изучать выданную ей папку. Несмотря на кажущуюся неорганизованность Глэдис, в бумагах все было четко и по порядку. Занятия повторялись из недели в неделю. В один из дней проводилась поездка в город в кино или ресторан. Все, что ей нужно делать, это следить, чтобы монетка за вход передавалась регулярно в конце каждого занятия. А это не труднее, чем прогуляться по парку. Но даже такая занятость пробуждала в Тамсин необычайную радость и энергию. Ей не терпелось с кем-нибудь поделиться своими новостями. Может быть, с Финном? Не стоит торопиться. Завтра он сам зайдет к ней, чтобы разобраться с кофемашиной. И они, к тому же, не друзья. Тамсин вспомнила их утреннюю встречу. То мгновение, когда он почти поцеловал ее. Финн был так близко. Взгляд его серых, словно грозовые тучи глаз, устремлен на ее губы. Все ее тело напряглось в ожидании его действий. Чувства обострились. Тамсин поднесла пальцы к губам. Каким был бы этот поцелуй, если бы Финн поддался своему желанию, которое она прочитала в его глазах? Дрожь пробежала по ее телу, и Тамсин прикрыла глаза, утонув в ощущениях. «Хотите заночевать здесь? Мне нужно уйти, даже если вам нет». Голос Глэдис вырвал молодую женщину из ее мечтаний. «Простите, я сейчас». Тамсин вскочила и вернула стул на место. Под недовольное бурчание «Ох уж эта молодежь!» она вышла из административного здания. Глэдис закрыла за ними двери и включила сигнализацию. «Вы еще здесь?» спросила она, подходя к Тамсин. «Я хотела узнать, где я могу найти информационный центр». «Это ко мне». «Да, возможно, вы могли бы мне помочь. Моя мать живет здесь, и я пытаюсь найти ее». «Хм, ваше лицо показалось мне знакомым. Ваша мать местная?» «Да, пожалуй. Эллен Мастерс. Вы слышали это имя?» Глэдис медленно достала из объемной вязаной сумки зажигалку и зажгла сигарету, все так же зажатую между зубов. Она также медленно затянулась, и ее лицо стало почти счастливым. «Не думаю. Возможно, она не хочет, чтобы ее нашли». Повисла пауза. «Что ж, а где я могу найти списки избирателей?» — спросила Тамсин. Глэдис вновь затянулась и выпустила дым изо рта. «Поищите в библиотеке. Спросите Мириам, скажите, что от меня». «Спасибо. А где найти библиотеку?» Этот вопрос повис в воздухе, так как Глэдис весьма быстро для своего возраста направилась по тротуару к ближайшему пабу. Расстроенная, Тамсин достала телефон и нашла адрес библиотеки в сети. Оказалось, что это сразу за углом. Через 5 минут она была уже на месте, но только для того, чтобы уткнуться в закрытые двери. Сжав зубы, Тамсин изучала аккуратно написанные часы работы библиотеки. Она только что закрылась. Тамсин переписала время и решила, что зайдет сюда в среду, перед первым своим рабочим днем. Теперь ей оставалось только вернуться домой и провести несколько часов, вырывая сорняки в саду. Машина стояла на солнце, и в салоне стало слишком жарко. Тамсин пришлось подождать немного с открытыми окнами, прежде чем заводить мотор. Она оглянулась по сторонам. Идиллическая картинка. Повсюду люди здоровались друг с другом, махали руками или сигналили из машины. «Черт возьми, почему, если все так дружелюбны, я не могу отыскать свою мать? Что не так с этим городом? Неужели все пытаются спрятать ее от меня?»